Глава 50. Дьявол перелетел через реку одним большим прыжком и приземлился на отмель на другом берегу, окатив Чарльза фонтаном холодных брызг. Чарльз крепко сжал коленями бока Пегова и пустил его галопом вверх по склону. Чуть в стороне скакал Гриффенштайн с широкой улыбкой на бородатом лице, держа в каждой руке по револьверу. Начинало светать. Сквозь тополя уже отчетливо виднелись натянутые на шесты выбеленные бизоньи шкуры, рисунки на которых не оставляли сомнений в том, что это деревня Шаенов. Слева и справа от головного отряда с громкими криками надвигались силы поддержки. Чарльз даже с удивлением услышал, как кто-то издал знаменитый воинский клич конфедератов. Главный атакующий отряд понесся по равнине, то и дело прерывавшееся невысокими бугорками. Земля сотрясалась под топотом копыт. Внезапно над горизонтом показалось солнце. Оранжевые лучи осветили плавный изгиб реки в том месте, где она уходила на север от восточного края деревни. Шаены начали выбегать из степи, когда солдаты уже мчались по лесу к деревне. Мужчины спешно готовили луки и заряжали винтовки. Чарльз с ужасом увидел множество женщин и маленьких детей. Сонные малыши плакали. Женщины выли от испуга. Собаки заливались бешеным лаем. Внезапный огонь атакующих только усилил это безумие. Выдыхая клубы белого пара, Чарльз скакал вперед. Ему оставалось ярдов 50 до первых типи за деревьями, но несколько солдат уже были там. Один застрелил собаку, которая прыгала на лошадей. Второй пустил пулю в грудь седой бабушке. Женщины закричали еще громче, а растерянные мужчины пытались их защитить, но у них не было ни единого шанса. Вместе с другими Чарльз въехал на дорожку между типи, над которыми вился дымок. Гриффенштайн скакал впереди, стреляя из двух пистолетов. Какой-то тщедушный старик, прикрываясь выцветшим красным щитом из своей юности, с ужасом смотрел на них. Генри пустил пулю прямо в его открытый рот, и фонтан крови, хлынувший из головы старика, забрызгал стену типи за его спиной. Находясь в каком-то оцепенении, Чарльз надеялся только на то, что Пегги не попадет под дубинку кого-нибудь из индейцев, которые метались между всадниками, и не наступит в один из костров. Спенсер по-прежнему лежал у него на коленях, так ни разу и не выстрелив. Дьявол вынес его в дальний конец деревни. Там Чарльз развернулся, чуть не вылетев из седла, когда столкнулся с двумя солдатами, выполнявшими тот же маневр. В их безжалостных глазах он увидел пыл, не делающий различия между воином и женщиной, стариком и подростком. Из-за тополей, построившись в колонну по два, вырвался взвод Кей под командованием лейтенанта Готфри и помчался в сторону деревни. Размахивая шляпами и веревками, солдаты разъехались вправо и влево, окружая табун лошадей, который уже понесся рысью на юго-восток, спасаясь от шума. Лошадей удалось окружить и повернуть обратно. Чарльз никак не мог понять, зачем это понадобилось генералу Кастеру. Индейские лошади для кавалерии совершенно не годились. В воздухе висел густой пороховой дым. Чарльз повернул дьявола обратно, направив его по другой дорожке. Деревня оказалась именно такой, как они предполагали с самого начала, и состояла из 50 жилищ. Слева от Чарльза трое кавалеристов обрушили одно из типи, и из-под рухнувшей покрышки послышался плач испуганных детей. Солдаты спрыгнули на землю и изрешетили шкуры пулями. Темп атаки замедлился, но теперь в деревню въехал еще и тот взвод, который загонял индейский табун. Прямо перед Чарльзом из-за типи вдруг выбежала растрепанная женщина в очень грязном платье. На руках она держала маленького белого мальчика, бережно прикрывая ладонью его затылок. Несмотря на ее вид, Чарльз сразу понял, что она тоже белая. «Моя фамилия Блин!» – закричала она солдатам. «Миссис Блин!» «Пленница», – вспомнил Чарльз. «Прошу вас, не трогайте Уилли!» Грянуло сразу несколько выстрелов, и от каждого ее тело дергалось, как марионетка. Мальчику снесло полголовы, и в следующую секунду он и его мать рухнули прямо на типи, срывая кожаные стены шестов. Чарльз почувствовал, что его вот-вот вырвет. Он погнал дьявола дальше, прочь от ужасной картины. Убитый мальчик был не старше его собственного сына. Тропинки наполнились солдатами, которые продолжали безостановочно стрелять, несмотря на то, что их напуганные пальбой лошади упирались и не хотели идти дальше. Чарльз заметил одного капрала с окровавленным рукавом, но больше вроде бы никто из военных не пострадал. Он отъехал в сторону и всмотрелся сквозь деревья в открытое поле, которое они пересекли, когда направлялись к деревне от речного берега. Там, на самом высоком бугорке, стоял Кастер верхом на Дэнди и наблюдал за всем происходящим в бинокль. На короткой дорожке между типи Чарльз увидел Генри немца. Тот стоял на коленях перед телом какого-то застреленного Шайена и, придерживая его голову одной рукой, другой быстро снимал с него скальп. Жертва была еще жива. Индеец пронзительно кричал. Это был морщинистый старик, зим 60, а то и больше. Чарльз отвернулся. Не все шайены были слабыми и беззащитными. Чарльз видел, как совсем еще мальчишки лет 12 или 13 с ножами и копьями бесстрашно вступали в безнадежную схватку с солдатами. Один из таких подростков выскочил из-за типи прямо перед Чарльзом. Он был босс и обнажен до пояса. На черной косе над левым ухом болтался трофей, чей-то медный крест с дыркой для шнурка. У мальчика были тонкие черты лица и раскрашенная красными полосками грудь. Либо он уже был одним из избранных в очень почетное воинское общество Красного Щита, либо просто подражал старшим, для чего и разрисовал себя сам. Все это Чарльз успел отметить за те секунды, которые понадобились мальчику, чтобы вытащить стрелу и натянуть тетиву лука. Он вскинул правую руку. Такой знак индейцы использовали, когда предлагали врагу бежать. Лицо мальчика исказилось от ярости, когда он отпустил тетиву. Чарльз успел поднырнуть за левый бок дьявола, и стрела просвистела прямо над его головой. Выдернув левую ногу из стремени, он упал на землю с винтовкой в руках. Пегги умчался по тропинке между типи. В задымленном лесу, не переставая, раздавались крики и вой женщин. Чарльз махнул винтовкой и крикнул Шайену. «Беги отсюда! Беги, пока тебя не убили!» Он не знал, какая причина заставляла его вести себя так и подвергать опасности собственную жизнь, кроме той, что мстить старикам и детям он уж точно не собирался. Но мальчик не ждал от него пощады. Он вытащил другую стрелу. Чарльз сделал обманное движение вправо, надеясь, что успеет забежать за типи. Мальчик поднял лук. Чарльз все еще был открыт и продолжал бежать, пригнувшись к земле. Когда он увидел натянутую тетиву, он понял, что выбора нет, и нажал на спусковой крючок. С огромной силой близкого выстрела пуля попала в живот, разворотив его и подбросив тело над землей. Мальчик перевернулся и упал на спину, прямо в угли тлеющего костра. Волосы его задымились. Чарльз бросился к нему и потащил из огня. Металлический крест уже раскалился и обжег ему пальцы. Во рту скопилась горечь, пот заливал глаза. В голове вдруг замелькали картины, которые этот мертвый парень уже никогда не увидит. Еще одна весна в прерии, еще одна зима. Огромные стада кочующих бизонов. Восхищенный взгляд его первой женщины после ночи любви. Не в силах унять дрожь, Чарльз оторвал крест от косы Шайена и сунул его в карман. Словно кто-то невидимый приказывал ему сохранить напоминание о том, что он сделал. Он побрел по деревне в поисках Пегова. Вокруг царил уже настоящий хаос. Седьмой полк расположился в центре. Маленькие разрозненные группки индейцев разбежались за деревья или спрятались во враге, и военные спешно перестраивали свои позиции, чтобы открыть по ним прицельный огонь или выгнать из укрытий. Женщины пытались убежать прямо под выстрелами. У одних за спиной были младенцы в люльках, другие буквально пинали бегущих рядом детей постарше, чтобы поторопить их. Каждый раз, когда индианки наталкивались на строй солдат, они не пытались сопротивляться. Почти никогда. Только однажды Чарльз увидел, как толстая старая скво с маленьким ножом бросилась на трех солдат и была сбита с ног винтовочным огнем. Он, наконец, нашел дьявола. Странные запахи и звуки не нравились Пегому, и он громко ржал. Чарльз сел в седло и поскакал к тому краю деревни, откуда началась атака. По пути ему показалось, что он узнал рисунки на одном из больших типи, а когда увидел лошадь, мчавшуюся с двумя индейцами в сторону сверкающей реки, то понял, что не ошибся. Даже несмотря на дым и расстояние, он узнал черного котла и его жену Арно Ховок, целительницу отныне. Застыв на месте, он смотрел, как их настигла четверка кавалеристов, когда они уже добрались до реки. Черный котел поднял вверх руки, прося пощады, но ружейный залп сбил его и его жену с лошади, и они оба упали в воду. Лошадь в испуге рванулась на другой берег, растоптав копытами тело женщины. «Боже!» – охнул Чарльз. Его охватило глубокое отвращение. Все эти клятвы, данные себе, все его бахвальство этой бессмысленной местью в один миг показались ему никчемными и постыдными. Деревянная нога уж точно не хотел бы, чтобы за его смерть пролилась кровь детей, матерей, мирного вождя, который всегда хорошо относился к торговой компании Джексона и защищал ее от ненависти Шрама. Он сунул винтовку в седельный чехол и, опустив голову, поехал к реке. Его нагнали 8 или 10 всадников и, поравнявшись с ним, устремились на восток, взметнув комья размокшей земли. Один повернул к нему смехающееся лицо. «Ну что, Мэйн, звание или гроб?» Вопя как мальчишки, майор Элиот и его люди умчались прочь, и вскоре с востока донеслась прерывистая стрельба. Чарльз снова поскакал к реке. На поле лежали павшие шайены, в основном мужчины, почти все мертвые. Он заметил одно тело в синем мундире. Рот убитого был открыт, глаза смотрели на истоптанный снег. Льюис Гамильтон, тот самый, что умолял не оставлять его в тылу с фургонами, когда впереди ждет слава. Дьявол вдруг прыгнул, преодолевая какое-то незамеченное Чарльзом препятствие. Он резко обернулся и увидел на земле одну из собак Кастера со стрелой в горле. Когда Чарльз подъехал к Ошита, он подумал, что с начала атаки прошло всего минут 20. Выстрелы теперь звучали реже. Солдаты бегали по разоренной деревне, больше не проявляя осторожности. Они чувствовали себя победителями. Он спрыгнул на землю и по пояс вошел в быструю холодную воду. Примерно на середине, где была песчаная отмель, течение уносило тонкие красные ниточки. Черный котел и целительница отныне упали вместе, и тело женщины наполовину лежало на теле ее мужа. Ее затылок выступал над водой. Лицо вождя, погруженное в воду, было повернуто к свету, и каждая морщинка на нем была отчетливо видна в прозрачных струях реки. У Чарльза болезненно заныло сердце. Разве для этого он так стремился попасть в 10-й, а потом в 7-й? Чтобы участвовать в жестоком убийстве человека, который всю жизнь только и делал, что добивался мира и никогда не пытался переходить дорогу белым? В это ясное зимнее утро на реке Ошита Чарльз как будто прозрел, и теперь его мучило чувство вины и жгучий стыд. Он поднял тело целительницы отныне, тяжелой из-за намокшей одежды, вынес его на берег и положил на спину. Потом снова зашел в воду, чтобы отнести вождя. Теперь стали видны 5 пулевых отверстий, которые раньше закрывали тело Арно Ховок. Глаза Чарльза наполнились слезами. Почему-то черный котел оказался легче. Чарльз поднял его с отмели, не обращая внимания на льющиеся с тела потоки воды, и с трудом пошел к берегу, прямо к тени лошади и седока. Он поднял голову и увидел Гарри Венейбла, который направлял на него армейский кольт модели 1860 года с костяными накладками на рукоятке. «Оставьте трупы там, где они лежали, или снимите с них скальпы!» «Не стану делать ни того, ни другого. Эти несчастные старики были когда-то моими друзьями». «Так вы их знали?» «Вы поразительно догадливы. Это черный котел, мирный вождь, и это его деревня». Он пытался привести своих людей под защиту форта Коп, но получил отказ от болвана Хейзена. И вот его награда. Он вдруг почувствовал, что тело старого индейца стало очень тяжелым. «Черный котел был моим другом, и я собираюсь похоронить его достойно, как он того заслуживает». Венейбл холодно улыбнулся, радуясь, что поймал Чарльза на непослушании. Он взвел курок кольта, и стало очень тихо. Было слышно только, как с седых волос и одежды старого вождя капает вода. А потом утренний воздух вдруг огласился сигналом сбора. Венейбл обернулся и посмотрел на деревню. Все кавалеристы, и пешие, и конные, спешили выполнить команду. Чарльз посмотрел на дуло кольта и понял, что это его последнее утро. Конечно, он мог отпустить тело старого индейца на землю, выхватить пистолет и навсегда избавить мир от Венейбла. Но он не шелохнулся. Звук трубы отвлек капитана секунд на 15, но этого хватило, чтобы появился еще один всадник. Это был Гриффенштайн. Описав круг, он быстро поскакал к ним и встал между Чарльзом и капитаном. «Ты что, пьян?» – заорал он на Венейбла, выхватывая кольт из его руки. «Мы здесь для того, чтобы убивать краснокожих, а не белых!» Какой-то офицер выехал из леса и крикнул Венейблу, чтобы тот шевелил задницей, потому что все уже собрались. Генри немец не понимал, что произошло, но чувствовал, что дело серьезное. Не говоря ни слова, он просто смотрел, как коротышка-кентуккиец спрыгнул с седла, подошел к нему и забрал свой кольт с перекошенной от злости физиономией. Чарльз осторожно опустил вождя на истоптанный грязный снег рядом с его женой. Венейбл сунул револьвер в кобуру, бросил на Чарльза красноречивый взгляд, не сулящий ничего хорошего в будущем. Запрыгнул в седло и, хлеща коня кнутом, погнал его через поле к деревне. «Да что за хрень тут у вас случилось-то?» – спросил Гриффенштайн. Теперь он снова стал похож на себя, и его лицо больше не пылало, как в тот момент, когда Чарльз увидел его за страшным занятием. Но скальп, как почетный трофей, был привязан к его поясу за кровавленные волосы. «Капитану не дают покоя его старые обиды», – скупо ответил Чарльз. «Но тогда ему лучше держать себя в узде. Это не то место, где можно сводить старые счеты». Чарльз подумал о том, что смысл этих слов из всех разведчиков по-настоящему понятен только ему. «Я перед тобой в долгу, Генри», – сказал он. «Ерунда», – отмахнулся Гриффенштайн. «Не мог же я спокойно смотреть, как какой-то чванливый офицеришка размахивает кольтом перед носом моего друга». К этому времени Чарльз уже сидел в седле, с большим сожалением оставив вождя и его жену там, куда он их положил. Они повернули коней к месту сбора. Гриффенштайн пребывал в отличном настроении. «Ну что, славно ведь повеселились?» – воскликнул он. Чарльз с яростью уставился на него, вмиг позабыв, что должен испытывать благодарность. «Повеселились? Да это резня была! Убийство ни в чем не повинных людей! Вот, смотри!» Он показал медный крест с оборванным ремешком. «Я забрал его у совсем еще мальчишки. Он только жить начал, а мне пришлось его убить, чтобы он не убил меня». Все еще не понимая, что так гложет Чарльза, Генри протянул руку к кресту. «Значит, у тебя остался прекрасный сувенир». Чарльз сжал кулак. «Думаешь, я поэтому его взял? Ты тупой осел!» Это было не сражение, а бойня. Второй Сент-Крик. Удивление разведчика сменилось раздражением. «Не будь ребенком, Чарли, так уж все устроено. В жопу такую философию!» Выражение лица Гриффенштайна опять изменилось. Теперь он смотрел на Чарльза с отвращением, с каким смотрят на больного холерой. «Я тебе так скажу, тут мы с тобой никогда не сойдемся. Вообще-то мне следовало бы свернуть тебе шею за тупого осла, но я не стану этого делать, потому что ты, сдается мне, спятил. И с этой минуты держись от меня подальше». Он повернул в сторону, но Чарльзу было все равно. Внутри у него словно что-то умерло. Было убито здесь, на берегу Ошита. В деревне царило большое оживление. Солдаты, одни верхом, другие перебегая с места на место, торопливо хватали все, что попадалось под руку, пока никто этого не запретил. На их рубашках и брюках Чарльз видел кровь убитых индейцев, с которых сняли скальп. Один совсем молоденький рядовой с гордостью показывал товарищам целых два. Табун лошадей в несколько сот голов люди Готфри согнали к опушке леса на дальнем краю деревни. Около 50 женщин и детей было взято в плен. Трофеев тоже собрали немало. Много хороших седел, в том числе армейских, кожаные меховые куртки, оружие, боеприпасы. Сотни фунтов табака и муки и большой запас заготовленного на зиму бизоньего мяса. Когда Чарльз подъехал, Кастер как раз приказывал Готфри и его взводу собрать и пересчитать трофеи. Вокруг то и дело кто-нибудь радостно повторял, что в ходе операции убиты сотни индейцев. Чарльз сильно сомневался в правдивости таких заявлений. Если в одном типе обычно жило 5-6 человек, значит всего в деревне их насчитывалось около 300. И хотя трупов было очень много и в самой деревне, и на поле за лесом, 300 явно не набиралось. Видимо, многие успели сбежать. У военных погибли только Льюис Гамильтон и капрал Кадди из взвода Би. Но был еще отряд Эллиота, о котором никто ничего не знал. Снова послышались крики и вой. Трое проводников Осейджи весело хлестали прутьями кого-то из пленных индианок. «Они пытались сбежать», пояснил один из Осейджи, а потом ударил пленниц еще сильнее, загоняя их к остальным, которые уже были под конвоем. Чарльзу показалось, что он узнал нескольких скво, ведь когда-то он так долго жил среди народа черного котла. Женщина с черными толстыми косами и кровью на щеке, по-видимому, тоже узнала его, но больше никого. Она ничего не сказала, но ее взгляд был для него как нож в сердце. «Генерал!» Резкий голос принадлежал Ромеро, переводчику. Он толкнул вперед какую-то женщину в грязной одежде. Сцепив руки, она склонилась в поклоне перед Кастером, который был все так же свеж и бодр. Чарльз недоумевал, как генералу это удается. Сам он чувствовал себя совершенно измученным и едва держался в седле от усталости и голода. «Эта женщина, сказать, она сестра черного котла, Махвиса», — сказал Ромеро. «Вполне возможно», — подумал Чарльз, хотя никогда прежде не видел эту женщину и не слышал ни о какой сестре в ту зиму, что проводил с Шайенами вместе с Джексоном. «Она, сказать, есть другие деревни на Ошита». «Где?» — внезапно замерев, спросил Кастер. Ромеро подобрал обломок копья и, встав рядом с генералом, начертил на земле перевернутую букву «Ю». «Здесь деревня Черного Котла», — сказал он, ткнув чуть ниже того места, где кончалась левая линия. «Здесь Арапаха». Теперь он ткнул там, где буква изгибалась. «Здесь еще Шайены». Новая точка, на этот раз в конце правой линии. «А здесь Шайены и Кайова». Две точки чуть ниже. «Зимние стоянки. Дальше по реке». От лица Кастера отхлынула кровь. Он стал белым, как заснеженные деревья на отвесном берегу реки, где Чарльз, как ему показалось, заметил какое-то движение. «Сколько всего людей на этих стоянках?» – спросил Кастер. Ромеро переговорил с женщиной на языке шайенов. Из ее ответа Чарльз понял достаточно, чтобы его снова пробрало холодом. «Примерно 5 или 6 тысяч». Воцарилась гробовая тишина. Где-то завыла собака. Слышавшие разговор солдаты, еще недавно такие шумные, нервно вертели в руках оружие. Почему-то эти неприятные новости совсем не удивили Чарльза. Импульсивная натура Кастера притягивала к себе трудности, как магнитом. Он бросился в эту погоню, в эту атаку, опираясь на ничем не подтвержденные предположения, что отряд, который они преследовали, приведет их к уединенной деревне в долине Ошита. Ночной марш-бросок оставил мало времени на то, чтобы задуматься над важными вопросами. Есть ли рядом другие деревни, или куда все-таки вернулись те воины? На второй вопрос они до сих пор так и не знали ответа. Чарльз понимал, что ему не стоит строго судить Кастера, ведь он и сам не задал себе этих вопросов, хотя теперь, после слов Ромеро, они казались настолько очевидными. К чести Кастера, он не проявил ни малейшего страха. «Мы одержали убедительную победу над врагом», – начал генерал. Чарльз поморщился и только теперь заметил Кейма. Репортер что-то быстро строчил в своем блокноте. «А теперь мы приступаем к уничтожению их лагеря. Мы должны выполнить свой долг, ничем не показывая, что нам известно об этих других деревнях или что нас это заботит. Если рядом есть индейцы, пусть они увидят нашу мощь». «А то они не знают, что нас не 5 тысяч», – пробормотал кто-то. «Пусть трус, который это сказал, выступит вперед». Никто не шелохнулся. Лицо генерала снова вспыхнуло. Чарльз подумал, что на самом деле он взволнован намного сильнее, чем кажется на первый взгляд. Когда генерал снова открыл рот, чтобы потребовать признания, один из оседжей внезапно махнул рукой в сторону обрывистых берегов реки, где из-за деревьев показались трое всадников со щитами и с копьями. Они остановились на краю крутого склона и просто смотрели. Рядом с ними стали появляться другие индейцы, и вскоре весь берег был заполнен ими, и прибывали все новые. «Кастер говорил, что его поход благословлен», — подумал Чарльз. «На самом деле он проклят».